Но тут же становилось стыдно перед собой от таких желаний. Он почувствовал, как в краску кинуло, хотя за сотни километров вокруг и духу человеческого близко не было. Размечтался, как мальчишка. На остров захотелось. А с чего бы, спрашивается, с какой стати? И это он смеет так грезить? Он, повязанный по рукам и ногам всей жизнью, семьей, детьми, работой, железной дорогой, наконец, с розеками, которым прирос, сам того не замечая, душой и телом. Да и нужен ли он Зарипе? Пусть худо ей, конечно, но почему он должен мнить о себе такое? Почему он должен быть ей мил? Насчет ребят он не сомневался. Он в них души не чаял, и они тянулись к нему. А с чего Зарипа стала бы того желать? Да имеет ли он на то право, чтобы так думать, когда жизнь давно поставила его крепко-накрепко на место, где ему наверняка пребывать до скончания дней? Буранный коронар шел знакомой тропой, много расхоженной, и, зная, сколько еще предстоит пути, без принуждений со стороны хозяина, трусил ходкой-пробежкой, покрикивая и тяжко постановая на бегу, покрывая резвым шагом немеренные саразекские расстояния по весенним увалам, лагам, мимо иссохшегося некогда соленого озера. А Едигей, сидя на нем, страдал, занятый собою. И настолько переполняли его эти противоречивые чувства, что не находил себе места, и душа его не находила приюта в немеренных пространствах сары-озеков. Так непосильно было ему. С этими настроениями прибыл он в Кумбель. Хотелось, конечно, чтобы Зарипа получила, наконец, ответы на свои письма от родственников. Но при мысли, что родственники могут приехать за осиротевшей семьей и увезти ее в свои края или вызвать к себе, Едигею становилось совсем плохо. На почте в окошечке до востребования ему ответили, что никаких писем для Зарипы Кутыбаевой не прибывало, и он неожиданно для себя обрадовался этому. Мелькнула даже какая-то нехорошая, дикая мысль против совести. Вот и хорошо, что нет. Потом он добросовестно выполнил ее поручение, отправил 3 телеграммы по 3 адресам. С тем вернулся к вечеру. Весна тем временем сменялась летом. Уже пожухли, повыгорели саразейки. Отошла трава-мурава, как тихий сон. Желтая степь снова стала желтой. Накалялся воздух. День ото дня приближалась жаркая пора. А от родственников Кутыбаевых все так же не было ни слуху, ни духу. Нет, не откликнулись они ни на письма, ни на телеграммы. А поезда катились через Буранлы-Буранный, и жизнь текла своим чередом. Зарипа уже и не ждала ответов. Поняла, что нечего рассчитывать на помощь родных, что не стоит обременять их больше письмами и призывами о помощи. И, убеждаясь в этом, женщина впадала в молчаливое отчаяние. Куда бы двинуться теперь? Как быть, как сказать детям об их отце, с чего начинать, как перестраивать сокрушенную жизнь, ответа пока не находила. Быть может, не меньше, чем сама Зарипа, переживал за них Едигей. За них переживали все буранлинцы. Но Едигею-то было ведомо, как обернулась трагедия этой семьи лично для него. Он уже не мог отделить себя от них. Изо дня в день он жил теперь судьбой этих ребят и Зарипы, и тоже был в напряженном ожидании. Что теперь будет с ними? И тоже был в молчаливом отчаянии, как теперь быть им. Но ко всему этому он еще постоянно думал, все время мучительно думал, а как быть самому, как сладить с собой, как заглушить в себе голос, зовущий к ней? Нет, он не находил никакого ответа. Не предполагал он никогда, что придется столкнуться в жизни и с таким делом. Много раз намеревался Едигей признаться ей, сказать откровенно и прямо, как любит ее, и что готов все тяготы ее взять на себя, потому что не мыслит себя отдельно от них. Но как было это сделать? Каким образом? Да и поймет ли она его? Совсем ведь женщине не до этого, когда такие беды обрушились на ее одинокую голову. А он, видите ли, полезет со своими чувствами. Куда это годится? Постоянно думая об этом, он мрачнел, терялся. Ему стоило немалых усилий оставаться внешне таким, каким ему подобало быть на людях.